Мои предки служили в императорской гвардии до реставрации. Другого будущего у мужчин с даром Ши не было. Мальчиков в 6 лет забирали от родителей и 10 лет обучали в монастыре на севере. «Шаолинь?» — не удержался я от вопроса. «Ну, просто боевые искусства и все такое». Ван бросил на меня быстрый взгляд. Глаза его смеялись. «Нет, Игорь, почему все Лаовай уверены, что в империи только один монастырь?» Я смущенно пожал плечами, но не стал пускаться в объяснение, что вообще-то Лаовай знают о 2 монастырях — северном и южном Шаолине. «Место, где обучали моего деда, он был последним из обсидиановых копьеносцев, не имело никакого названия. Просто монастырь и все. Воспитанники, как говорил дед, называли место просто «монастырь под горой». «А вы где обучались?» «У деда. Тайна. Копьеносцев больше нет. Я один из последних, если не последний». Сказано это было без тоски и грусти, но и без вызова тоже. Спокойный тон, никакого напряжения в голосе. «Из-за восстания?» «Императорская семья так считает. Официально гвардия подняла мятеж, с которого все и началось. Страна на 7 лет разделилась на провинции. Вы наверняка читали об этом». «А не официально?» «Зачем вам, Игорь? Вы уедете, я останусь. Ничего не изменить. Да и вы, простите, чужак, не поймете». «Я очень любопытный, Яо. Но если вам неприятно...» «Я не питаюсь прошлым. Нельзя сказать, что мне все равно. Но ярости в моей душе нет. Я расскажу, все равно нам ехать еще 10 минут». Вел машину он очень аккуратно, никак не демонстрируя ее гоночных характеристик. Держал руль одной рукой, другую положив на рычаг коробки передач. Натуральный денди, шарфик бы еще, или шейный платок. «Династия враждалась», — так говорил мне дед. «Дар или не умели использовать, или применяли не там, где надо. А последний император до реставрации и вовсе был идиотом. Чуть не спалил запретный город вместе с Пекином. И спалил бы, не подними гвардия его на копья. И всю его семью. Опасно было оставлять в живых потенциальных носителей дара. Выжил только Джу Гэнь, проходивший обучение в отдаленном монастыре в горах Тибета». «То есть копьеносцы спасли страну?» «Не так все просто, Игорь. Просто редко бывает. Династия умирала, ваны, не имея ограничений, терзали страну, люди гибли сотнями тысяч. Но и мятеж не принес мира, ведь так... Эпоха 30 правителей унесла жизни куда больше. Но да, я думаю, спасли. Дед так говорил. Сам он в мятеже не участвовал, заканчивал обучение в монастыре под горой. Но среди воспитанников ходили разговоры. Мятеж ведь не случился в одночасье. Не тогда, так через год это бы произошло. Какой-нибудь очередной император спустил бы пламень с небес». «Но наказали гвардию». «Наказали всех ванов. Да и императорский род тоже пострадал. Кто же знал, что один из младших Джу, у которого не было никаких шансов на трон, таит в своей крови столько древней силы? А гвардию распустили? Да. Детей Ши больше не обучали, но и не преследовали. Дали жить по заветам нового пути. Все равно, что убить, но не беря на себя греха». «Почему все равно, что убить, не понял я?» «Тлен, как вы называете аспект Ши, энергия с характером. Носитель, не получающий должного образования и навыков для управления ею, почти всегда погибает в молодости. Не могу вам сказать, почему и от чего. У меня у самого знаний немного, да и те взяты от деда. А он все объяснял просто. Проклятие Ши. Кто пользуется дыханием предков, сам отправляется к ним очень скоро». «Не очень научный подход», — неуверенно улыбнулся я. «Дед взялся за мое обучение, когда мне было 13 лет. И я сломал ногу 5-й раз за 3 года. Мой отец умер в 28 от заражения крови, порезался леской на рыбалке. Наука или нет, Ши тянет к себе». Детектив замолчал. Несколько минут мы просто сидели в машине. Он рулил, а я, благодаря своей фантазии, представлял, что тут творилось больше 100 лет назад. Как одуревшие от крови и безнаказанности ваны сводили старые счеты, истребляя сотни и тысячи людей, просто подвернувшихся под руку. Горящие здания, дым, трупы, оскаленные конские морды, блеск мечей и росчерки аспектов. Раздутые от падали вороны и одичавшие псы, питающиеся обильной человеческой плотью. Чувствую, как проваливаюсь в спонтанно возникшее видение, я ухватился за голос Вана Ло. «А как у вас вышло так использовать ци?» Видя мое непонимание, пояснил. «Эфир». «Случайно». Ответ на этот вопрос у меня был заготовлен загодя. Я обнаружил это совсем недавно, во время боя со смертецом из Италии. «Так вот, почему вы так на меня среагировали», — усмехнулся китаец. «Теперь стало понятно. Мы почти приехали».